Протоиерей Александр Торик. Флавиан. Книга вторая. Жизнь продолжается. Глава первая. Расфуфендер. «Леша, вытри Катюше попу и подлей нам горячей водички в ванночку. Маша, не бери в рот шампунь. Леша, возьми шампунь у Маши. Степа, не пугай Леночку лягушкой. Леша, выпусти лягушку обратно в лужу. Степа, вымой руки после лягушки, а то будут бородавки». «Леша, зачерпни ему мыльной пены из Юлечкиной ванны и полей из ковшика во дворе». «Леночка, не плачь, лягушки добрые, они даже царевнами бывают. Я вам вечером почитаю». «Юля, не нужно кидать в Кирюшу мочалкой, я его уже вымыла». «Кирюша, подай мне, пожалуйста, эту мочалку». «Не плачь, сейчас мама промоет тебе глазик от пены». «Леша». «Все, поставлю матери Евлампии памятник высотой с Останкинскую телебашню, когда она вернется из своего старого оскола с похорон двоюрной сестры. Как она, одна? Ты, Ирочка, отдохни, иди в гамачке полежи, тебе здоровье беречь надо. Я сама сейчас быстренько управлюсь». Умудрялась перемыть в деревенских условиях нашу зондеркоманду, не повысив голоса ни на полтона. «Ира, иду на помощь. Кирилл, подставь глаз. Не реви, будь мужчиной. Сейчас мама домоет Юлю, и мы с тобой на рыбалку пойдем. И Степана с собой возьмем. Если он не будет сестру лягушками пугать. Не будешь, Степан? Проси прощения у сестры». «Папа, я побежал червяков копать. Ленка, прости меня, Христа ради окаянного». «Папа, а что такое окаянный?» «Отверженный Богом, оставленный. Ты не окаянный, ты просто разбойник». «Ленка, прости меня, Христа ради разбойника». «Папа, червяков на компосте копать или за навозом у тети Гали?» «Копай на компосте». «Степка, я тебя, разбойника, за Христа простила. Папа, а меня с собой возьмете?» «Возьмем. Только чур лягушек не бояться. И котенков больше в бочке не топить». «Папа, я его плавать учила, а он царапался. И я его уронила, ненарочно. Я больше не буду». За воротами проурчал и заглох мотоцикл. Скрипнула калитка. «Дядя Семен! Дядя Семен! Папа! Дядя Семен пришел! Дядя Семен, а мы с папой сейчас на рыбалку пойдем. Ты пойдешь с нами?» «Пойду, постреля-то, пойду. Мы сейчас папу ненадолго в командировочку отправим, а я вместо него с вами как раз на рыбалку-то и пойду. Помните наше местечко заветное, секретное, где карась-царь живет с карасятами? Вот туда мы и пойдем, а я вам еще там про царевну-карасевну расскажу. А может, мы ее там и увидим, а? Ура! Пойдем, пойдем, дядя Семен. А что такое командировочка? Это дочка командира, да?» «Ну вот». Взяли вот так и променяли папу на царя-карася с карасевной. «Все, понял, Семен. Принимай бойцов под командование. Я батюшке нужен, да?» «Угадал, Алексей. Заводи свой вездеход. Надо батюшку на требу срочно свозить. Вроде кто-то помирать собрался. А мы только вчера с батюшкиной машины коробку сняли с раздаткой вместе. Сынок на переборку увез». «Ты за мальцов не беспокойся. Чай не впервой с ними не рыбачить. А вон уже и Нина на подходе, и Ришке по хозяйству подсобит. Езжай с Богом». «Поехал. Ну, Господь вам в помощь. Всем служится дядю Семена. Лена, в носочках в воду не заходи больше. Ириша, держись. Ангела-хранителя, Леша». Через 5 минут мой БТР, как называет его отец Флавиан, с утробным рыком затормозил у церковной сторожки. Про БТР или пепелац, крокодил, динозавр, расфуфендер и прочее надо рассказать особо. Появился он у меня недавно, 2 месяца назад. После преснопамятного попадания моей многострадальной Нивы в канализационный колодец, Семенов сын Миша в своем автосервисе в Отрадном героически попытался вернуть ей прежнюю работоспособность. Однако пошла геометрия. И он, с моего согласия, продал боевого коня бригадиру «Таджикстроя» в дачном кооперативе для перевозки стройматериалов и самих нелегалов-строителей. Какое-то время я пользовался баржей, 24-й универсалом, выданной мне тем же Мишей в бессрочное пользование, что оказалось весьма кстати с учетом резко увеличившегося состава моей семьи. Но и она в достаточно жестких условиях эксплуатации при постоянных поездках из Первопрестольной в любимое Покровское стала проявлять свойственные возрасту болезни. Старушка устала. Я начал подумывать, чем заменить столь необходимое в семье транспортное средство. Нужно было что-то за приемлемую цену, то есть недорого, желательно полноприводное, приличное по объему и количеству посадочных мест, ну и не сильно ломучее. Словом, задачка даже при нынешнем широком выборе на первичном и вторичном автомобильных рынках непростая. Я грешник, хоть и не люблю Господа беспокоить бытовыми просьбами, совестно как-то после всех его ко мне милостей. Но даже разок вздохнул молитвенно. «Господи, помоги мне найти машинку подходящую, Иришку с детками в Покровское возить». Вздохнул и забыл о своем воздыхании. А Господь не забыл. Дня через три после того воздыхания звонок. «Леха, ты дома?» «Витька, ты что ли?» «Я, жди, через полчаса подъеду». Вот так, типичная Витькина манера. С детства командует. Мы с ним в одном дворе росли, в одной школе учились, в одном институте, только на факультетах разных. Он на экономический пошел, его всякие там финансы, бюджеты, кредиты, депозиты и разная прочая экономическая скукота просто зажигали. Как о поэзии мог о банковском деле взахлеб часами говорить. Мы еще с ребятами над ним посмеивались, бухгалтером прозвали. Правда, Витек на прозвище не обижался. А тут перестройку принесло, мы на какое-то время пропали друг у друга из вида. Потом слухи поползли, что наш бухгалтер закрутел. Сделался банкиром, дом на Рублевке отгрохал, по Швейцариям на лыжах катается и, в общем, весь в шоколаде. Как-то встретились мы с ним на одной деловой вечеринке. То ли у лукойловцев, то ли у осталковцев. Я тогда еще в своей предыдущей конторе растаможкой заведовал. Смотрю, Витюха. Костюмчик от какого-нибудь парижского кутюрье, часики по цене Мерседеса, а сам с тростью и нога в гипсе. Похоже, тоже в каком-то ненашинском. «Здравствуйте, Виктор Анатольевич». «Леха, а в глаз не хочешь за Анатольевича? Я тебе что, друган дорогу перешел? Ну, че ты выпендриваешься?» «Прости, Витюха, это я так. От зависти, наверное. Ты же теперь типа крутой». «Не, Леха, я не крутой. Так, подкрученный». «Ты, говорят, банкир». «Вроде того. Председатель правления и 40% собственник Интертрансбанка. И главное, рабочая лошадь, кстати. Без моей по 12 часов в день работы этот банк уже раз 50, наверное, лопнул бы. А точнее, взорвался бы и завалил очень многих своими обломками. Правда, мне пока не в напряг. Я люблю эту работу, Леха. Да и сил и мозгов пока тоже хватает». «Как Ленка все это терпит? Ты же, наверное, дома не бываешь». «Терпит пока. Правда, я и честь знаю. Делу время, потехи час. Семейным отдыхом у меня все железно организовано. Регулярно своих домашних вожу на курорты, в путешествия и на соревнования. Ленка меня на них одного, правда, и не пускает. Как матросов на амбразуру ложится». «Какие такие соревнования?» «Да разные. Я, Леха, всякий экстрим люблю, чтобы проадреналинило по самые уши. По скалам полазить, с парашютом попрыгать, понырять с аквалангом и без него, на машинках или мотиках погоняться. Между прочим, неплохие призовые места брал. Без такой разрядки в банковском кресле от инфаркта с инсультом помрешь». «А с ногой у тебя что, тоже на соревнованиях?» «Угадал. С мотоцикла слегка сверзился, в отбойник на повороте улетел». «Ленка видела?» «Видела, конечно. Она же первая меня из этой кучи покрышек и вытаскивать начала. Прежде всех подбежала». «Ругалась?» «Конечно. Она всегда ругается, когда я что-нибудь ломаю. Грозит детей забрать и к маме в Калугу уехать. Но однако же сама со мной и на яхте гоняет, и по пещерам лазает, и на трофи-рейдах штурманит. GPS-навигацию лучше меня освоила. Боевая подруга. Только за травмы мои сильно переживает. Плачет каждый раз. Сперва ругается, а потом плачет. А я эти слезы ее видеть не могу. Проще спорт бросить». Вот такой он, этот Витька-бухгалтер. Положил я трубку, не успел главу А. В. Дорофея дочитать, опять звонок. «Леха, спускайся, жду тебя у подъезда». «Витек, давай ты ко мне поднимайся, у меня кофе, только вчера из Италии». «Кофе потом, ты мне здесь нужен, спускайся, сам все поймешь». Спустился, выхожу из подъезда и прямо напротив дверей на газоне вижу нечто. Из этого нечто вылезает мой детский друг Витюха с закипсованной левой рукой и в каком-то ортопедическом ошейнике. «Леха, здравствуй! Принимай подарок!» «Здорово, Витек! А что подарок? Вот это?» «Это, Леха, это!» «Витя, а что это за монстр?» «Это не монстр, Леха. Монстрами или котлетами прототипы называют. Специально по трофи или триал построенные. А это просто внедорожник». «Лендровер Дефендер. Правда, как сам видишь, слегка тюнингованный. Это ты называешь слегка тюнингованный? А я подумал, что это луноход. С чего вдруг ты мне его подарить решил? Видишь, он показал на гипс и ошейник. Это, Леха, была последняя капля терпения моей многострадальной жены. Я тут на своей котлетке слегка в карьер сверзился, готовился к этапу первенства России по джип-триалу. Хотел Юрику Самодурову с его кадаброй нос натянуть, и не повезло чуть-чуть. Надо было еще на пару единиц колеса подспустить. Сперва на свечку встал, а потом уши сделал, метров с шести. В общем, сейчас даю тебе последний боевой аппарат. Котлету уже на разборку ребятам из Автовентури подарил. В ней железа ценного еще много. Купешку форсированную Виталику отдал. Мотик БМВшный Гарику, помнишь, из третьего подъезда. Квадрика Сереге презентовал. А эту машинку для тебя приберег. Ребята сказали, что ты сейчас большей частью в деревне обретаешься. Так это для деревни самый лучший аппарат. К нему хоть плуг с бараной цепляй, куда хочешь пролезет. Я на нем половину Карелии изъездил и четверть Алтая. На золотой бочке и на Гондурасе в первой десятке держался. Витя, прости темноту безграмотную, что такое Гондурас и бочка эта золотая? Это, Леха, соревнования такие внедорожные, трофи-рейды. Подробнее некогда объяснять. Будет время, потом расскажу. Вот, смотри. Объем кузова для твоей Аравы подходящий. Сзади откиднушки дополнительные есть. А уж груза вози на нем хоть тонну. Подвеска неубиваемая. Сам машинку упаковывал. От души. Многие ребята, как узнали, что я из гонок ухожу, приличные деньги за нее давали. Но такую машину, как друга, продавать нельзя. Только подарить. Вот, держи ключи, документы, доверенность генералку. Владей и радуйся. А я в Калугу за Ленкой покатил. Дети уже, наверное, по папе соскучились. Витька махнул рукой, и стоявший у соседнего подъезда серебристый мерседесище с мягким урчанием подкатился к нам. «Видишь, Леха, на чем мне теперь ездить разрешено? И то с водителем. Кошмар! Ну, счастливо, друган!» Когда я с мощным тракторным рыком осадил нового коня у ворот своего Покровского дома, разглядывать диковинное чудище собралось пол улицы. Мать Евлампия аж охнула. «Лешенька, это что ж за комбайн такой?» «Land Rover Defender, мать Евлампия, тюнингованный». «Ишь ты, а ведь и точно, Расфуфендер». Так первое прозвище и прилепилось. Зато Степку с Леночкой вытащить из Расфуфендера смогли только под вечер. «Спаси, Господи, раба твоего Виктора, сосродники».